Глава 27. Видение следующего дня. Пейрон охватил ступор. Даже то, что в ее руках оказалась судьба Радана, пугало не так сильно, как осознание, что она может предать забвению женщину, которой веками поклонялись почти во всем мире. Заслужила ли она имя после того, что натворила? Ведь имя нужно заслужить. Или это очередная глупость, и имя должно быть неотъемлемой частью человека? Какое имя дать Двуликой? В голове замелькали десятки вариантов. Пейрон запаниковала. «Сколько еще есть времени?» — спросила она, почувствовав, что сердце вот-вот вырвется из груди, будто Пейрон куда-то опаздывала. Двулика разомкнула губы, чтобы что-то сказать, но вздрогнула. Бросила на Пейрон последний отчаянный взгляд и исчезла, рассыпавшись невесомыми черно-белыми искрами. Пейрон отошла от зеркала. Она опоздала. Снова замешкалась и не сумела сделать такую малость — дать имя. Или просто не хотела. Поддалась гневу, не в силах простить. Шкатулка с черно-белой крышкой и замершими цифрами, которую Пейрон не захотела открывать, осталась в обители. Как Двуликая могла подумать, что Пейрон справится с ролью богини и будет управлять судьбами? Решать, как и ради чего людям жить? Вести их к будущему, которое она сама даже не представляет. Рассказать познавателям и принцам о машине миров. А если придет новый бог, мир или мастер? Разве можно доверить людям то, что создал Эсэмптор? Кем бы он ни был, творец машины миров ближе к богам, чем к смертным. И если колыбель привела Радан к упадку, возможно, так суждено. А вмешательство человека лишь сделает хуже. Лучше отдаться воле судьбы и не знать будущего, чем пройти путь Двуликой. Значит, никто не должен знать, что произошло. Пусть люди думают, что богиня покинула Арадан. Даров больше не будет, бесценные исчезнут, шкатулки измельчают, и со временем о них забудут. Люди ко всему привыкают. Смогут жить и без богов. Пейрон взяла шкатулку демона войны. В голове крутились слова Двуликой о том, что Шор не страдает, не чувствует времени и не ждет. Он слышит только, когда Пейрон зовет его, потому что теперь стал рабом. Какое право она имеет призывать Шора после этого? После того, как узнала, что его не вернуть, что она не сможет выполнить обещание. Можно ли заставлять его служить ей в обители, строить вечный мир? «Прости, Шор. Я люблю тебя. Но камня жизни нет, и я не смогу выполнить обещание. Прости. Не мне решать твою судьбу». Пейрон сморгнула горячие слезы. Нити судьбы тянулись к шкатулке Двуликой, отдавая положенную дань. Некоторые должны были вот-вот оборваться, но Пейрон не хотела знать, чьи они. Волновало другое. Она повернула ось времени сначала на сотню, затем на тысячу лет вперед. Светоч сиял все так же ярко, а на Арадане не было ни капли хаоса. Может, машина миров справится и без Пейрон? А если нет? Возможно, кто-то придет в обитель потом, но Пейрон об этом уже не узнает. Она сделала выбор и, создав светорезом путь на Эльру, покинула обитель. Анжела переоделась, вымыла руки от крови и вышла из анатомской, поручив помощникам заботу о новорожденной принцессе. Путь до библиотеки показался чересчур коротким, а дверь такой тяжелой, что пришлось толкнуть створку двумя руками. «Анжела, ты не представляешь, что произошло! Я прозрел! А Светоч...» Латар остановился на полуслове и по взгляду Анжелы все понял. Сирар отложил перо. «Девочка», — сказала Анжела. Голос царапал горло, как песок. Она поверить не могла, что проклятие отрицателя сбылось. Элазарет истекла кровью, и Анжела ничем не смогла помочь. «Я записала имя, которое выбрала Рейна». «Подрастет и мама ушла», — сказал Сирор, не подняв головы. С этого момента и до конца жизни он не произнес ни слова. Горячий песок обжег пальцы. Ветер оросил лицо солеными брызгами. Шумел прибой, а прозрачные волны перебирали осколки ракушек и песок, как ловкая швея, разноцветный бисер. Пейран никогда не была на Шелковом море, но с первого же вдоха поняла, что она дома. Она шла по двум цепочкам следов, которые постепенно смывала вода. Дыхания не хватало, ноги увязали в песке. Казалось, что две женские фигуры все удаляются, и их никак не догнать. Как страшно. Как больно. Что сказать, как объяснить, поверит или обвинит, простит или не примет. Узнает ли она дочь? Мама! Дора и Пира обернулись вдвоем, но спустя мгновение на бег сорвалась лишь одна. Мама что-то кричит, но Пейран не слышит. Лишь чувствует, как возвращается желание жить и дышать. «Лика! Лика! Лика!» Они сталкиваются и падают на песок, обнимают друг друга, плачут и смеются. А когда горе и страх отпускают, Лика ловит взгляд матери и говорит. «Вот видишь, ты же хотела дать мне нормальное имя!» А когда к ним подошла Пира, Лика дрожащими руками отдала ей демона войны.